«Ха-ха-ха, ты себя переоцениваешь», — усмехнулся Кайян. «Ты — культиватор династии Тяньлан, а до вчерашнего дня мы были заклятыми врагами. Даже если тебе удалось произвести хорошее впечатление, ты все равно будешь желать моей смерти. Ты жестока и бессердечна, да и я, конечно, неправедник. Зачем мне думать о твоих чувствах?» Цзымо наполнилась гневом, ее дыхание стало неровным, и она процедила сквозь зубы. «С тех пор, как ты заклеймил мою душу, я выступала против тебя. Я знаю, что ты невероятно упрям и не хочешь терять лицо, но тебе правда нужно быть таким жестоким». То же самое происходило с Би Сюмином. Хотя она знала, что презрение и отношение Би Сюмина его раздражает, она понимала, почему он так себя ведет. Но эта свинья, назвавшаяся человеком, скорее погибнет, нежели признается, поэтому Цзымо из уважения к нему молчала, чтобы он понял все сам. Но он зашел так далеко, что она уже не могла молчать. Неужели уважение было так для него важно? «Ох, думаешь, чувства между нами зашли так далеко?» — бесстрашно рассмеялся Кайян. Обняв Цзымо за талию, он осторожно притянул ее к себе. Его рука шарила по ее телу отнюдь невежливо. Толкнув Кайяна в грудь, она отклонилась так далеко, как могла. Его большие руки перемещались по ее спине. Помрачнев, она нахмурилась. «Что ты делаешь? Ты только что сказала, что я безжалостный, я лишь доказываю, что ты права», — и руки Кайяна стали еще распущеннее. «Отпусти меня!» — протестующе закричала Цзымо. Ее лицо уже не было хладнокровным. Ухмыльнувшись, Кайян сразу отпустил ее. Отступив на несколько шагов назад, Цзымо осторожно посмотрела на него. «Ну, ты немного права», — неожиданно кивнул Кайян. «Отчасти я отделился от них из-за мыслей о твоем положении». Взгляд Цзымо стал гневным, но это не затмило теплоты и признательности. «Как бы тебе объяснить? Сейчас ты моя служанка, если тебя не уважают, то и меня не уважают, так ведь?» Цзымо растеряла всякую признательность, лицо ее застыло. «Однажды я обязательно убью этого мерзкого человека», — подумала Цзымо, разочаровавшись сильнее, чем могла. «Но это не главная причина», — насмешливо покачал пальцем Кайян. «И какая же главная причина?» — раздраженно спросила Цзымо. «Я хочу найти Ученый». Лицо Кайяна вспыхнуло беспощадностью. «Я хочу убить его». Ученый отправил младшего ограбить Кайяна, и он не собирался это прощать. За оскорбление надо платить. Ученый заплатит соответствующую цену. Но он был лучшим учеником школы меча 9 звезд, и его статус был высоким, поэтому убить его, когда они покинут этот изолированный мир, будет сложно. Поэтому Кайян хотел, чтобы все произошло здесь. Он не мог упустить такую возможность. Не говоря уж о том, что Ученый обладал алмазной пламенной жидкостью. Это было достаточным основанием для того, чтобы Кайян желал ему смерти. Ему алмазная пламенная жидкость уже не пригодится, но это не значило, что она не пригодится другим. К сожалению, если бы он действовал вместе с культиваторами великой династии Хань, даже если они убьют Ученый, он получит слишком мало. Так что Кайян хотел сделать все сам. «А ты смел? Этот Ученый смог сбежать от моего старшего, что говорит о его небывалой силе. Я не отрицаю, что ты тоже очень силен, но неужели ты считаешь, что сможешь победить его?» Потрясенно уставилась на него Цзымо. «Этот парень действительно был смелым. Чтобы узнать, надо сразиться», — легкомысленно сказал Кайян и бросил на Цзымо многозначительный взгляд. «К тому же, разве ты мне не поможешь? Думаешь, я зря таскаю тебя с собой?» Красивое лицо Цзымо дрогнуло, и она затопала ногами. «Ты просто обязан умереть. Он все продумал», — униженно подумала Цзымо. «А ведь ее это даже растрогало. Ха-ха-ха», — лениво засмеялся Кайян и, прикоснувшись к щеке Цзымо, осторожно погладил ее. «Не расстраивайся. Проведя со мной время, ты поймешь, что я могу дать тебе много преимуществ. Ты уже не захочешь уходить». «Бессовестно, как бессовестно», — громко ругалась Цзымо. Несмотря на то, что его слова казались ей бессовестными, отрицать, что у него было много качеств, которые выделяли его из других мужчин, она не могла. Это привлекало, особенно женщин. Скоро гнев Цзымо утих. Слабо усмехнувшись, она спросила: «То есть все это время ты выходил на след Ученый, верно? Ты нашел какие-нибудь подсказки?» «Нет», — покачал головой Кайян, — «такой эксперт легко маскирует свои следы», — Кайян уверенно добавил. «Но пока он здесь, я его обязательно найду. Думаю, я могу помочь», — рассмеялась Цзымо. Кайян кивнул. «Этого я и хотел. Следующие несколько дней Кайян и Цзымо вместе искали след ученых и чудовищ. Яха и Яси управляли сотней чудовищ, но в сражении они убили лишь 30 или 40. Это значило, что примерно 70 сбежали. Вероятно, они были последними выжившими чудовищами этого изолированного мира. Они собрали урожай лишь несколько дней спустя, когда Цзымо поработила 7 чудовищ. Чудовищ отправили на разведку, что значительно увеличило масштабы поисков и облегчило их. Спустя десяток дней у Цзымо стало уже 15 чудовищ, и они наконец вышли на след Учены. Одно из чудовищ вдруг погибло, поэтому Кайян и Цзымо быстро бросились к месту его гибели, где обнаружили остатки Ци меча. Это точно Учены. Кайян понял, что такая яркая Ци меча не может принадлежать обычному человеку. На такое был способен лишь ученик школы меча 9 звезд. Не говоря уж о том, что погибло чудовище 5 класса и погибло мгновенно. Значит, сила Ци меча была довольно мощной. Учитывая все детали, Кайян мгновенно определил, что виновником был Учены. Но несмотря на следы, уже через полдня они потеряли Учены. Кайян нахмурился. Впервые он пожалел, что не развил божественное чутье, иначе охота не длилась бы так долго. Если бы он мог пользоваться божественным чутьем, все пошло бы иначе, и он мог бы обыскивать все в радиусе хотя бы 10 километров. Пока Кайян ворчал себе под нос, Цзымо вдруг изменилась в лице и кинула на него быстрый взгляд. «Мой старший рядом». Кайян обернулся и посмотрел на нее. «Чисюэ, да, он с чудовищем 6 класса, и если мы его встретим, ты погибнешь. Мы должны во что бы то ни стало избежать столкновения. Он здесь. Должно быть, он тоже преследует Учены». Кайян вспомнил, что после сражения культиваторов Великой Династии Хань с учениками Династии Тяньлан и чудовищами, единственным, кто смог сбежать, оказался Учены. И вот Чисюэ и его чудовище 6 класса преследовали Учены. Цель у него и Кайяна была одна и та же. Неудивительно, что они столкнулись друг с другом. Слишком поздно. Побледнело красивое лицо Цзымо. Она посмотрела на джунгли и тихо прошептала. «Стой там и молчи, я поговорю с ним. Если он узнает, какие отношения нас связывают, он попытается тебя убить». Кайян изумленно посмотрел на нее. Цзымо холодно фыркнула. «Это всего лишь самозащита. Не думай, что меня это так волнует. Если хочешь, чтобы я умерла, тебе хватит одной мысли, поэтому я не могу допустить, чтобы ты столкнулся со смертельной опасностью и забрал меня с собой». «Хе-хе», — засмеялся Кайян и перевел взгляд с ее нервного лица туда, куда она смотрела. Вскоре в джунглях показалось огромное чудовище, похожее на смесь волка и тигра, высокого роста, с мощными лапами и свирепыми когтями и клыками. В длину он достигал нескольких десятков метров. Кайяна угнетал один вид этого могучего чудовища. Чудовище 6 класса. Настоящее чудовище 6 класса. Когда он появился, чудовища, стоящие рядом с Цзымо, опустили головы, словно мыши, столкнувшиеся с котом. На спине чудовища сидел юноша в фиолетовом халате, которому было примерно 25-26 лет, с острыми бровями, твердой осанкой и холодным проницательным взглядом. Это был Чисюэ. Его характер сильно отличался от характера Учены. Учены был спокойным, как скала, а Чисюэ был властным, но аура у обоих была гордая и высокомерная. Оба были любимцами небес, у них было достаточно могущества, чтобы вести себя высокомерно. Сидя на спине чудовища 6 класса, Чисюэ посмотрел на Цзымо, даже не удостоив Кайяна взглядом. Чудовище 6 класса остановилось в 10 метрах от них. Старший подошла Цзымо и почтительно поздоровалась с ним, но вместо ответа услышала угрожающее рычание чудовища. Столкнувшись с такой реакцией чудовища, Цзымо ощутила, как дрогнуло сердце. Взглянув на старшего, она обнаружила, что тот смотрит на нее холодно. Глава 255. Неловкая ситуация. Яха и Яси погибли. «Что ты об этом знаешь?» – заговорил после долгого молчания Чисюэ, а его колкие глаза прищурились и вспыхнули опасным светом, словно говорят Цзымо, что ответ решит ее судьбу. Цзымо ощутила, как по спине пробежал холод, но решительно произнесла: «Их убила я». Прищуренные глаза Чисюэ неожиданно распахнулись, и он сердито выкрикнул: «Их убила ты?» «Да», – ответила Цзымо, хотя в глубине души испугалась. «Скажи почему?» – холодно приказал Чисюэ. «Они убили моих чудовищ, забрали насекомых, управляющих душой и уничтожили мои нити божественного чутья». Нахмурившись, Чисюэ подозрительно посмотрел на Цзымо. Почему они так поступили? Цзымо ухмыльнулась. Старший, ты знаешь ответ на этот вопрос, почему ты спрашиваешь? На мгновение закрыв глаза, Чисюэ кивнул. Ясно, они решили пойти против тебя, поэтому их настигла такая судьба. Цзымо с облегчением вздохнула. Если бы Чисюэ занял сторону Яха и Яси, ситуация бы стала опасной. К счастью, Чисюэ по-прежнему хотел остаться старшим и не стал винить Цзымо. Но ты не могла убить их одна, уверенно произнес Чисюэ. Кто тебе помог? Закусив губу, Цзымо молчала. Чисюэ перевел взгляд на Кайяна, лицо его осталось равнодушным. Ты сражалась с Яха и Яси, это меня не волнует. Когда мы вернемся, я беспристрастно сообщу учителю, но если в этом участвовал посторонний, ты знаешь, что делать. Знаю, прошептала Цзымо. Хорошо, убей его, холодно заявил Чисюэ тоном, который не терпел возражений, указывая пальцем на Кайяна. Сердце Кайяна забилось чаще, он напрягся. Он не думал, что старший Цзымо окажется таким решительным. Цзымо подняла голову и свернула глазами. Она не могла напасть на Кайяна. Если она нападет на него, она может умереть по его мысленному велению. К сожалению, отношение Чисюэ было однозначным, и Цзымо, какой бы умной она ни была, не могла решить эту проблему. Неважно, какой путь она выберет, одно из двух чудовищ останется недовольным. Здесь я, в нем нет необходимости. Почему ты колеблешься? Холодно спросил Чисюэ. Сердце Цзымо колотилось, мысли стремительно проносились в голове, она понимала, что промедление невозможно. Помолчав, Цзымо покачала головой и криво улыбнулась. Я не могу его убить. Чисюэ прищурился, голос его стал холоднее, чем был. Почему? Ожидая ответа Цзымо, Кайян едва заметно усмехнулся. Как только она раскроет их отношения, он преподаст ей урок. Потому что я влюблена в него. Твердо посмотрела Цзымо, щеки ее покраснели, и она добавила. Я его женщина, поэтому не буду с ним сражаться. Кайян ошеломленно смотрел на Цзымо. Он не ожидал, что она выдаст такое вопиющее оправдание. Чисюэ искривился, с печалью посмотрел на Цзымо и, стиснув зубы, спросил. «Что ты сказала?» «Я сказала, что люблю его, что я его женщина». Разбив кувшин, Цзымо уже не беспокоилась о пролитой воде, поэтому второй раз ответила более уверенно. Чисюэ неестественно улыбнулся. «Хочешь сказать, тебе нравится культиватор великой династии Хань?» «Да», — пылко сказала Цзымо. Она увидела перекошенное лицо Кайяна, и сердце ее наполнилось горечью. Ей захотелось выпустить гнев и несколько раз ударить его по лицу. Хотя она понимала, что это нелепое оправдание, что она не могла придумать ничего лучше, но неужели этот болван должен стоять, как истукан, полностью игнорируя ее душевную боль? Чисюэ паникой повернулся к Кайяну. Он тяжело вздохнул. Конечно, в нем нет насекомого, управляющего душой. Похоже, ты не лжешь. Лицо Кайяна похолодело. Этот случайный комментарий Чисюэ дал ему подсказку. Видимо, он мог видеть чужих насекомых. «Конечно же, я не лгу тебе», — болезненно улыбнулась Цзымо. «Ладно, ладно». Чисюэ окружил себя убийственной аурой. «Раз ты потеряла часть достоинства, которое у тебя было, и позволила этому отбросу из великой династии Хань осквернить твое тело, тебе больше не нужна моя поддержка. Когда мы вернемся, я все расскажу учителю. Готовься к последствиям». Нежное тело Цзымо задрожало, но она промолчала. «Что касается него...» Чисюэ свирепо посмотрел на Кайяна. «Раз ты отказываешься убивать его, я сделаю это за тебя». Чудовища, которые окружали Цзымо, оскалив клыки, злобно направились к Кайяну. Кайян искривился и холодно посмотрел на Цзымо. Цзымо торопливо объяснила. «Беги скорее. Старший управляет насекомыми куда лучше меня, поэтому он может контролировать моих насекомых». «Вот как», — успокоился Кайян. Сначала он подозревал, что Цзымо решила перейти на сторону врага, но, похоже, ошибся. «Бежать?» — холодно фыркнул Чисюэ, когда Кайяна окружил десяток жестоких чудовищ. Лицо Цзымо побледнело, лоб покрылся потом. Отчаянно пытаясь управлять своими насекомыми, она кричала Кайяну. «Почему ты еще здесь? Что ты делаешь?» Но Кайян, оставаясь на месте, смотрел на чудовище шестого класса, на котором ехал Чисюэ. Усмехнувшись, Чисюэ отдал мысленный приказ, и десяток чудовищ накинулся на Кайяна. Цзымо изо всех сил пыталась управлять ими, но все оказалось бесполезно. Кайян посерьезнел. Тело его стало мерцать и исчезло из окружения. В левой руке появилась печать белого тигра, а в правой – печать божественного быка, которые сразу слились воедино. Из ладони вырвался яркий свет и полетел прямо к чудовищу шестого класса. Чудовище шестого класса, на котором сидел Чисюэ, взревело, а изо рта у него вырвались мощные вихри ветра. Яростная энергия столкнулась с ветром, и свет погас. «Не будь таким самонадеянным», — усмехнулся Чисюэ. Он не знал, что такое звериная арабская печать, он думал, что это лишь атака. Но Кайян раскрыл свою настоящую силу, восьмой уровень воссоединения. Осознав это, Чисюэ разозлился еще сильнее. Если бы этот культиватор великой династии Хань был гением, благословленным небесами, симпатию Цзимо можно было бы объяснить, но он даже не достиг уровня истинного элемента. Как Цзимо могла влюбиться в такого слабака? Естественно, Чисюэ, как ее старший, еще сильнее захотел убить Кайяна. «Убить!» – махнул рукой Чисюэ, ему было противно делать это собственными руками. Он приказал чудовищам Цзимо снова наброситься на Кайяна. Тело Кайяна мелькнуло, он увернулся от натиска чудовищей, не обращая внимания на крики Цзимо, бросился прямо к чудовищу шестого класса. Чисюэ, сидящий на спине чудовища, усмехнулся. Он смотрел на Кайяна, как на обычного смертного, которого он презирал за бесполезное сопротивление. «У тебя хорошая техника перемещения, но ты слишком слаб», — сказал Чисюэ. Чудовище шестого класса, словно поняв мысли хозяина, снова открыло пасть, но на этот раз зарычало. К Кайяну рванулся ветер, но Кайян продолжал уклоняться, отчаянно пытаясь приблизиться к чудовищу шестого класса. Расстояние между ними сокращалось, и Чисюэ наконец заинтересовался. Он понял, что недооценил технику перемещения этого культиватора из великой династии Хань. Чудовища Цзимо даже не могли к нему подойти, а его чудовище шестого класса, которое тоже его атаковало, теперь было от него в 20 метрах. Сердито глядя на Кайяна, Чисюэ раздраженно фыркнул. Когда 20 метров сменились 15, культиватор великой династии Хань ускорился и превратился в размытое пятно. Чисюэ внимательно осматривал окрестности и прислушивался. Неожиданно он нанес коварный удар ладонью. Вперед вырвалась яростная истинная ци, а атака полетела к появившемуся Кайяну, который оказался прямо под прицелом Чисюэ. Из ладони Кайяна вырвался тусклый свет, и на этот раз ему удалось проникнуть в тело чудовища шестого класса. Он попытался отбить атаку Чисюэ, но прогремел взрыв, и тело Кайяна отлетело прочь, словно бумажный змей. «Эф, отброс!» – сплюнул Чисюэ. Теперь он понял, что отчаянное сопротивление этого культиватора должно было сократить расстояние между ними, чтобы этот странный свет проник в его чудовище шестого класса. Свет проник, однако чудовище никак не отреагировало. Но мальчишка попал под удар и серьезно пострадал. Упав на землю, Кайян сразу же вскочил на ноги и, чтобы успокоиться, сделал глубокий вдох. Глаза его изумленно сверкнули. «А ты сильный!» – похвалил его Кайян. Чисюэ был одним из лучших учеников могущественной силы, и хотя он относился к боковой ветви, его сила не была силой обычного культиватора. «Младшая, я даю тебе шанс. Если ты убьешь его, я скажу учителю несколько слов в твою защиту. Я даже скрою тот факт, что ты лишилась невинности, и твое положение в секте не пострадает. Если об этом узнают все, тебе придется тяжело». Цзимо без колебаний помотала головой. «Я не могу пойти против него. Напав на Кайяна, она выроет себе могилу». Цзимо прекрасно это понимала. «Хорошо, раз ты выбрала такой путь, не жалей о нем». У Чисюэ кончилось терпение. Хлопнув по боку чудовища, он холодно посмотрел на Кайяна. «Не знаю, чем ты покорил мою младшую, но ни одна женщина династии Тяньлан не может подчиняться ублюдку великой династии Хань, поэтому ты должен умереть». Отдав приказ, Чисюэ замер, ожидая смерти Кайяна, но уже через миг он изменился в лице и с удивлением посмотрел на чудовище шестого класса. Только что он отдал чудовищу приказ наступать, но чудовище не отозвалось. «Мое насекомое, управляющее душой еще в нем, как это могло случиться?» Что-то заподозрив, Чисюэ снова отдал приказ, и на этот раз чудовище отреагировало. Но вместо того, чтобы напасть на Кайяна, оно встало на дыбы и скинуло Чисюэ со спины. Глава 256. Белый туман. Пролетев в воздухе, Чисюэ удалось перед самым приземлением посмотреть на свое чудовище, которое смотрело на него в ответ. Из горла чудовища доносилось глухое рычание, а глаза зловеще сверкали. Лицо Чисюэ побледнело. Чудовище, в котором жило его насекомое, управляющее душой, каким-то образом вышло из-под контроля, а хуже всего было то, что оно стало враждебно к нему относиться. «Ха-ха-ха!» — взорвался хохотом Кайян. Переведя взгляд на него, Чисюэ вспомнил, как события следовали друг за другом, и громко выкрикнул: «Что ты сделал?» Вспомнив о странном свете, Чисюэ догадался, что произошло. Мальчишка отчаянно кинулся на него лишь ради того, чтобы вживить в его чудовище эту светящуюся сферу. Должно быть, это была какая-то странная техника, разрушающая его власть. Иначе как бы порабощенное им чудовище обернулось против него? Невозмутимо хохоча, Кайян энергично ходил из стороны в сторону. Подойдя к чудовищу шестого класса, он похлопал его по боку и посмотрел на Чисюэ. «А разве не очевидно?» У Цзымо отвисла челюсть. Она потрясенно уставилась на Кайяна. Чем больше она была с ним, тем больше в нем оказывалось тайн. Видимо, силы техники этого странного юноши выходили за пределы ее самых диких предположений. Лишь теперь Цзымо поняла, как он спас ее и Лэн Шань несколько дней назад, в битве с ордой чудовищ. Хотя она понимала, что он каким-то образом управляет ситуацией, но не знала, как он это делает. А теперь Цзымо наконец-то поняла: этот юноша, он обладал какой-то техникой, которая позволяла ему управлять чудовищами. Легко ли управлять чудовищем шестого класса, которого прежде уже подчинил себе враг? Даже Чисюэ, ее старшему, пришлось рискнуть и пожертвовать сотнями насекомых, позволив им пожирать друг друга, чтобы получить высшего насекомого. Ему пришлось отказаться от десятков чудовищ, чтобы все же покорить это чудовище шестого класса, что было перед ними. Его способности нельзя было даже сравнивать со способностями Кайяна. «Как ты это сделал? Мое насекомое все еще внутри его тела. Это невозможно». Потеряв прежнее спокойствие, Чисюэ отчаянно пытался связаться с насекомым, но чудовище шестого класса отказывалось подчиняться его приказам. «Нет ничего невозможного. Могу лишь сказать, что твои насекомые бесполезны». С презрением ухмыльнулся Кайян и бросил на него холодный взгляд. «Вот как?» — вдруг сверкнул глазами Чисюэ, с яростью глядя на Кайяна, словно нашел новую игрушку. «Убить!» — выпалил Кайян. Чудовище шестого класса тут же бросилось вперед, разбросав по сторонам шквал острых воздушных лезвий. Активировав технику перемещения, Чисюэ поспешно увернулся. Избежав столкновения с чудовищем, Чисюэ взмыл в воздух, а потом спикировал к Кайяну, словно орел. Хотя силы Чисюэ были впечатляющими, он все же не мог справиться с чудовищем шестого класса, поэтому его целью стал Кайян. Убив жалкого ублюдка, он сможет вернуть контроль над чудовищем шестого класса. Чисюэ нанес удар, который должен был убить Кайяна, но сила седьмого уровня воссоединения создала невероятную разрушительную волну. Лицо Кайяна приняло величественное выражение. Юаньцы в его теле накалилось до предела, и он не только увернулся, но и сам устремился навстречу Чисюэ. «А ты интересный!» — усмехнулся Чисюэ. «Как и ты!» — громко прорычал Кайян. Броня друг друга, оба наносили выверенные удары. Их столкновение было соревнованием сильных, и оба бились изо всех сил. Решив вернуть контроль над чудовищем шестого класса, Чисюэ снова нанес Кайяну убийственный удар. Естественно, Кайян, столкнувшийся с такой атакой, не стал сдерживаться. Их кулаки столкнулись, оглушительно прогремел взрыв, всех ослепила яркая вспышка света. Мировая энергия вокруг них исказилась, и они, приглушенно вскрикнув, разлетелись по сторонам. Чисюэ отлетел обратно, а Кайян рухнул, словно метеорит. Оставив в земле неглубокую яму, Кайян быстро вскочил и сплюнул кровью. Лицо Чисюэ слегка покраснело, но в целом он остался невредимым. В этом раунде взял верх Чисюэ. Несмотря на это, он смотрел на Кайяна с недоумением, но не успел он оценить его силы, как со спины его атаковали воздушные мечи. Чертыхнувшись, Чисюэ поспешно увернулся. Это была атака чудовища шестого класса. Он не сможет выдержать больше нескольких его атак. «Ты, я!» — кричала Цзымо, пытаясь подобрать слова. «Просто отступай!» — выкрикнул Кайян. Она знал, что она сейчас очень взволнована, поэтому не хотел, чтобы она помогала ему. Активировав технику перемещения, он снова кинулся на Чисюэ. Чисюэ паник, не смея задерживаться, он решительно развернулся и побежал. Он посчитал Кайяна слабаком, поэтому убийственный удар мог бы спасти ситуацию, но он никак не ожидал, что эта атака почти не поранит мальчишку, достигшего восьмого уровня воссоединения. Он не мог быстро убить Кайяна, его чудовище шестого класса попало в руки врагов, а младшая не могла помочь ему. Разве мог он стоять и ждать смерти? Увидев, как Чи Сюэ вспышкой преодолел 1000 метров, Кайян прыгнул на спину чудовища и кинулся в погоню. Цзымо, чье сердце переполняли сомнения, ошеломленно стояла на месте и скрипела зубами. Как она могла оставаться равнодушной, когда ее жизнь была в руках Кайяна? Сквозь джунгли друг за другом мчались три фигуры. Первым бежал Чи Сюэ, который выкладывался на пределе сил. За ним следовал Кайян, оседлавший чудовище, а в нескольких километрах от него бежала Цзымо, ведущая за собой чудовищ, которые не желали бежать с ней в одном темпе, так что она не отставала, но и не могла вырваться вперед. Преследуя Чи Сюэ, чудовище шестого класса иногда разбрасывало воздушные мечи, которые косили деревья, словно пшеницу в полях. Это была демонстрация подавляющей силы. В конце концов, это чудовище было не слабее эксперта бессмертного вознесения. Хоть Чи Сюэ и бежал, но безо всякой паники. Беспокойно нахмурив лоб, он боялся, что если преследование затянется, он истратит истинную ци. Культиватору великой династии Хань это не грозило. Как только его загонит в угол, ему будет уже сложно спастись. Он не знал, что Кайян тоже беспокоится. Звериная арабская печать была невероятно мощной, но он применял ее лишь на чудовищах 4 и 5 класса, и ни разу на чудовищах 6 класса. Прежде Кайян четко понимал ограничения звериной арабской печати и подозревал, что они связаны с его уровнем культивации, но ему не выпадало шанса это проверить. Теперь Кайян был культиватором 8 уровня воссоединения, а сила его равнялась силе чудовища 4 класса. Сейчас звериная арабская печать легко могла поработить чудовище 4 класса. Она могла подчинить даже чудовище 5 класса, но с чудовищем 6 класса все оказалось не так-то просто. Чудовище неосознанно противилось его звериной арабской печати, пока оно подчинялось командам Кайяна, но Кайян знал, что максимум через час звериная арабская печать ослабнет, и чудовище снова окажется под властью Чи Сюэ. Ситуация была скверной, и сражение нужно было закончить до того, как все вернутся на круги своя. Кайян был уверен, что во второй раз звериная арабская печать уже не окажет эффекта. Раздумывая, Кайян отдавал чудовищу приказы. К счастью, чудовище до сих пор оставалось в хорошей форме и, повинуясь Кайяну, набирало скоростью. Расстояние между ним и Чи Сюэ постепенно сокращалось. Через 10 минут Чи Сюэ посмотрел через плечо и выругался. Километр форы превратился в 500 метров. Через 10 минут его преследователи наверстают упущенное. «А если я пойду туда?» — мелькнуло в голове у Чи Сюэ. Колеблясь, он не мог принять решение. Речь шла о загадочной части джунглей, полностью окутанной странным белым туманом, который был достаточно густым, чтобы скрыть его от чужих взглядов. Чи Сюэ случайно обнаружил это место несколько дней назад. Тогда он решил изучить его, но чудовище 6 класса очень испугалось этого места, поэтому Чи Сюэ пришлось отказаться от своих планов. Но теперь, когда преследователь был все ближе, а избавиться от него не представлялось возможным, Чи Сюэ решил, что рискнуть стоит. Хоть он и не знал, чего ожидать, Чи Сюэ не мог справиться с чудовищем 6 класса и странным культиватором великой династии Хань, чья боевая мощь намного превышала его культивационной. Но чудовище испугалось этого места, поэтому оно не ступит туда, и Кайяну придется пойти одному. Это дарило Чи Сюэ шанс на победу. Взвесив все варианты, Чи Сюэ холодно сверкнул глазами, а потом воплотил задуманное. Осмотрев окружающий ландшафт, Чи Сюэ неожиданно свернул к загадочной туманной области. Еще через 10 минут его и Кайяна разделяли всего несколько десятков метров. Расстояние сократилось настолько, что атаковать могло не только чудовище, выбрасывающее воздушные мечи, но и Кайян, в распоряжении которого были смертельные удары. Оба пользовались шансом и жестоко нападали на Чи Сюэ. Если бы это затянулось, Чи Сюэ был рухнул. Одежда его порвалась, и кости его остались цели лишь благодаря истинной ци. Он всего лишь немного истекал кровью. Взглянув на Кайяна, Чи Сюэ холодно, провокационно улыбнулся и, снова поменяв направление, кинулся в туман. Конечно же, Кайян погнался за ним, но чудовище 6 класса, заметив странный белый туман, испуганно замерло, и Кайян, взгляд которого был прикован к Чи Сюэ, по инерции полетел вперед. Несколько раз перекувыркнувшись в воздухе, Кайян неуклюже рухнул на землю, но не успел он осмотреться, как услышал отчаянный вопль. Это был Чисюэ. Его вопли, леденящие кровь, были такими, словно он страдал от невыносимой боли. Лицо Кайяна тоже перекосилось, и в следующий миг его голову пронзила острая боль. Но это была знакомая боль. То же самое он ощущал, когда старый демон пытался уничтожить его сознание и захватить тело. Неожиданно взревев, Кайян схватился за голову. Вены на лбу пульсировали, по лицу тек холодный пот, а сам он дрожал всем телом. «А-а-а!» Раздался вдруг вопль, гораздо более отчаянный и ужасный, чем вопль Чисюэ, кричал старый демон. Глава 257. Чудесный эффект лотоса, согревающего душу. Один за другим раздавались крики старого демона, наполненные паникой и страхом. «Старый демон!» – завопил Кайян, сжимая от боли голову. «Что происходит?» «Молодой хозяин!» – дрожал голос старого демона. «Что это за проклятое место? Почему оно нападает на мою душу?» Услышав его, Кайян вдруг понял. Неудивительно, что боль в голове была такой знакомой, словно его душу повредили. Кайян применял подобные пытки, чтобы удержать Цзымо и Лэн Шань от бунта против него, но теперь и сам страдал от точно такого же мучения. Такова карма. Добро награждается добром, а зло порождает зло. Все достигают баланса. Чисюэ, который завел его в этот белый туман, всего в нескольких десятках метров от него тоже выл от боли. Вероятно, он не знал, насколько ужасно это место, но бросился внутрь и теперь не мог выдержать. Оба страдали от душевных ран, и у них не осталось намерения сражаться. «Молодой хозяин, тебе нужно скорее уйти отсюда. Этот белый туман слишком странный. Он не причиняет вреда телу, но наносит душе серьезный ущерб. Я не могу больше», — настоятельно призывал его старый демон. Когда-то он был могущественным старым дьяволом, но теперь от него остался лишь кусок души без плоти и крови. Он мог жить в шиле душилами, но это странное туманное место было для него адом, в который он упал, который окружал его невообразимыми муками боли. Ему было куда хуже, чем Кайяну и Чисюэ. Старый демон сразу же ощутил, как слабеет его душа, и это вызвало у него панику. Ему казалось, что он медленно превращается из существа в ничто. «Знаю, держись», — осмотрелся Кайян. Чисюэ, спотыкаясь, тоже бродил в тумане, пытаясь найти дорогу, но все было бесполезно. Стискивая зубы, отчаянно пересиливая головную боль, Кайян побежал туда, откуда пришел. Но, пробежав километр, обнаружил, что его по-прежнему окружает белый туман. Кровь застыла у него в жилах, он сразу понял, насколько все плохо. Ворвавшись в туман, он пробежал не больше нескольких десятков метров, однако теперь не мог найти выход. Он не мог сдаться, потому что это было самоубийством. «Старый демон, что-то не так, я не могу найти выход», — тоже запаниковал Кайян. Услышав Кайяна, старый демон впал в отчаяние. «Должно быть, это место моего последнего покоя, я не хочу». Многие годы он провел в плену пещеры небесного наследия, пока оковы, сдерживающие его, не рухнули, подарив ему свободу. Хотя потом он и сдался Кайяну, он хотя бы смог сбежать из пещеры, но теперь речь шла о жизни и смерти, и старый демон, конечно же, потерпел поражение. Нахмурившись, Кайян пересиливал головную боль и сканировал окрестности, отчаянно пытаясь найти выход. Это место должен был окружать какой-то барьер, иначе у него не возникло бы проблем, но старый демон стал беспомощным, а Кайян не мог найти барьер. Как он мог надеяться на побег? «Я ощущаю сонливость», — слегка зашатался Кайян, ощущая, как опускаются веки. «Плохо, очень плохо, значит, твоя душа ранена. Если это продолжится, твоя душа будет уничтожена». Кайян помрачнел. Его мысли кружились, а он старался не обращать внимания на боль. Неожиданно его осенило, и он крикнул. «Старый демон, прячься внутри золотого скелета. Золотой скитит». Ох, быстро поняв, старый демон тут же перенес свою душу в несгибаемый золотой скелет. Через секунду раздался хохот старого демона. «Ха-ха-ха, молодой хозяин, твой золотой скелет действительно впечатляет. Он может бороться с эффектом этого странного белого тумана. Я спасен». Кайян криво ухмыльнулся. «Может быть, ты в безопасности, но я пока нет». Несгибаемый золотой скелет напоминал бездонную яму, он мог поглощать любую энергию. Кайян не знал, что представляет из себя белый туман, но раз он мог ранить души, то это явно была какая-то энергия. Поэтому он позволил старому демону проверить, сможет ли золотой скелет остановить туман. Конечно же, трюк сработал. «Держись, молодой хозяин», — поддержал его старый демон. Теперь он мог не беспокоиться о себе, но если погибнет и Кайян, он тоже не выживет. «Я могу спрятать в золотом скелете свою душу?» — спросил Кайян. По лбу текли капли пота, а сам он стискивал кулаки и дрожал от боли. «Ты не достиг уровня бессмертного вознесения», — вздохнул старый демон. «Как можно перенести свою душу в другое место, не развив божественное чутье и не достигнув уровня бессмертного вознесения?» Стиснув зубы, Кайян изо всех сил терпел головную боль, а его юаньцы хаотично колебалась. Боль нарастала, голову била болью. Пошатнувшись, Кайян упал на землю, его душа пострадала еще сильнее. Если так пойдет и дальше, его душа разрушится, и его существование закончится, так что спасаться нужно было как можно быстрее. Хотя ситуация была мрачной, в момент великой беды Кайяна посетило спокойствие. Когда волна головокружения слегка утихла, он собрал волю в кулак и стал лихорадочно думать. Сконцентрировавшись, Кайян вдруг ощутил, как его разум холодеет. Это ощущение отнюдь не было иллюзией. Волна холода сделала сознание Кайяна ясным, все его существо успокоилось, а головная боль сразу исчезла, словно он очнулся от тяжкого оцепенения. Он чувствовал себя отдохнувшим и даже несколько бодрым. «Молодой хозяин», — нерешительно позвал старый демон. Кайян не ответил. Погруженный в странные ощущения, через мгновение он ощутил сильную боль, которая снова вернулась истязать его. Боль продолжалась, пока не достигла определенного уровня. В этот миг его снова охватило головокружение. Разум заполнялся леденящим холодом, который не только убирал головокружение, но и быстро смягчал боль. Ситуация повторилась. На этот раз Кайян обратил внимание на процесс и понял, что происходит. Боль, которую он испытывал, порождал белый туман, нападающий на его душу, а головокружение было свидетельством повреждений души. Однако теперь Кайян даже ощутил, что у него стало больше сил, будто его восприятие расширилось. Хотя сил стало ненамного больше, это несомненно был рост. Кайян неожиданно обрадовался. «Старый демон, на этот раз мне выпал отличный шанс», — расхохотался Кайян, но стоило ему начать смеяться, как он захлебнулся воздухом. Он сжал голову руками, а тело содрогнулось в спазме. Долгое время Кайян был в таком состоянии, а потом также неожиданно успокоился. Старый демон с любопытством спросил: «Молодой хозяин, что с тобой происходит?» «Лотос, согревающий душу, вот что происходит», — коварно ответил Кайян. «Он исправляет урон, нанесенный моей душе». Ошеломленный старый демон вдруг осознал, что происходит. Старый дьявол паниковал, он был не в силах сосредоточиться на чем-нибудь кроме выживания, поэтому не вспомнил о нем, пока Кайян не сообщил. Когда они были на скрытом острове, Кайян нашел пятицветный лотос, согревающий душу. Однако Кайян не достиг уровня бессмертного вознесения, поэтому хоть и поглотил лотос, но не мог найти его внутри себя. Но теперь, когда Кайян попал в ловушку, а его душа пострадала, лотос, согревающий душу, конечно же, принял меры. Как Кайян, обладающий этим сокровищем, мог бояться белого тумана? Белый туман и лотос создавали цикл разрушения и исцеления, а душа Кайяна медленно закалялась. Единственный недостаток заключался в том, что процесс был болезненным, и вынести его мог не каждый. «Тебя действительно благословили боги. Я знал, что с тобой все будет в порядке», — старый демон сразу же начал говорить всякие глупости. Кайян лишь усмехнулся. Уже не боясь за жизнь, он скрестил ноги и вошел в состояние медитации. Хоть место и было довольно опасным, но здесь можно было утолить душу. Если Кайян упустит этот шанс, кто знает, дадут ли ему второй. Поэтому Кайян решил немного здесь задержаться. Хотя каждый раз, когда лотос, согревающий душу, исцелял его, улучшение было незначительным, но даже башня состоит из песчинок. Если он будет стараться долго, возможно, ему удастся культивировать море знаний. Снова и снова испытывая мучительную боль, Кайян выдерживал, опираясь лишь на несгибаемую волю. Как только головокружение набирало силу, лотос исцелял его душу. Процесс был медленным, но Кайян был доволен и этим. Процесс оказался очень трудоемким. Спустя полчаса Кайян неожиданно услышал вдалеке крики. Открыв глаза и посмотрев туда, откуда доносились крики, Кайян снова увидел старшего Цзымо, Чисюэ, который носился в белом тумане, как глупая муха. Выглядел он неряшливо, а лицо исказилось от боли. Он сталкивался с деревьями, бессмысленно разбрасывался истинной ци и хаотично применял боевые техники. Ему явно не повезло, как Кайяну, у которого был лотос, согревающий душу, которому можно было не бояться за себя. Разум Чи Сюэ уже разрушился. Даже если он каким-то чудом сбежит от белого тумана, он все равно останется бездушным животным. Медленно встав, Кайян холодно посмотрел на Чи Сюэ. На мгновение задумавшись, он решил подойти к нему. Несмотря на то, что Кайян был уверен в смерти Чи Сюэ, тот по-прежнему был лучшим учеником, который достиг 7-го уровня истинного элемента, так что кровавая капля, которая останется после его смерти, обещала быть необычной. Ее нельзя было упускать. Чи Сюэ завел Кайяна в белый туман, намереваясь обыграть его, но небеса жестоки, и он лишь выкопал себе могилу. Если бы он знал, насколько опасен этот туман, он не стал бы поступать так глупо. Медленно подойдя к Чи Сюэ, Кайян ударил его. Чи Сюэ, полагаясь то ли на сознание, то ли на инстинкт, ответил ударом ладни. Уклонившись, Кайян ударил Чи Сюэ тройным взрывом пылающего солнца. Раздалось несколько приглушенных взрывов, и Чи Сюэ отлетел в сторону. Никаких сомнений. Чи Сюэ потерял рассудок и остался лишь с 7-м уровнем истинного элемента. Обладая такой мощью, он не смог использовать ее в полной мере, и уже через 30 секунд Кайян нанес ему тяжелый удар ладонью, который и лишил его жизни. Подобрав образовавшуюся кровавую каплю, Кайян снова сел и продолжил болезненный процесс, который закалял его душу. Глава 258. Рождение божественного чутья. Солнца и луны в этом замкнутом мире не было, и трудно было понять, сколько времени прошло. Чаще всего Кайяну приходилось полагаться на инстинкты и догадываться. Проведя в белом тумане примерно 2 недели, Кайян успешно прорвался на 9-й уровень воссоединения. Дело было не только в его усердной культивации, но и в том, что он поглотил больше 80 кровавых капель. Он получил их, когда убил Чи Сюэ. Большинство из них остались после чудовищ, но 5 родились из останков учеников истинного элемента, и каждая такая капля содержала огромное количество чистой энергии. Поглотив столько энергии, потратив на культивацию 2 недели, Кайян, конечно же, добился нового уровня. Закрепив прорыв на 9-й уровень, он еще и заложил прочный фундамент для близящегося прорыва к уровню истинного элемента. За 2 недели Кайян постепенно привык к боли в сознании и даже научился не обращать на нее внимания. Хотя боль еще была, она уже никак на него не влияла. Цикл разрушения и восстановления медленно усиливал божественное чутье Кайяна, а диапазон его восприятия значительно расширился. Спустя 2 недели Кайян наконец начал искать выход. В любом случае, культивирование божественного чутья не требовало особых условий. Пока он находится в белом тумане, его душа страдает, а лотос, согревающий душу, автоматически ее восстанавливает. И неважно, останется он на месте или будет двигаться, это приведет к одному результату. Потратив на изучение окрестностей несколько дней, Кайян не смог найти выход из ловушки, из белого тумана. Ситуация приобрела мрачный окрас, и Кайян немного забеспокоился. Он не нашел выхода даже после того, как взлетел с помощью пылающих крыльев Ян. И как-то раз Кайян внезапно заметил изменения белого тумана. Изменения были едва заметны, и он бы не заметил их, если бы не был таким внимательным. Ему сильно помогло сильное улучшение восприятия. Конечно же, 2 месяца назад он бы ничего не почувствовал. Кайян начал анализировать это явление. В итоге Кайян определил, что туман, который его окружает, двигается к определенной точке. Хотя он не знал, почему так происходит, теперь, когда он обнаружил нечто необычное, он, конечно же, решил это проверить. Он двигался туда, куда тек белый туман. Туман тек все быстрее и быстрее, и он даже ощутил легкий ветерок, словно что-то впереди поглощало белый туман. Повысив бдительность, Кайян слегка активировал технику перемещения и медленно направился к источнику аномалии. Спустя несколько минут Кайян услышал звонкое жужжание, напоминающее вой ветра, который проносится через отверстие в стене. Сосредоточившись до предела, Кайян медленно добрался до источника звука. Нахмурившись, он замер и уставился на странный камень, стоящий неподалеку. Окружающий его белый туман тек к небольшому отверстию в нем. Отверстие в камне походило на рот, который беспрерывно вдыхал белый туман. Не ощутив опасности, Кайян расслабился, а бдительность сменилась любопытством. Присмотревшись, Кайян с удивлением обнаружил, что камень полый. Белый туман втекал в отверстие в верхней части камня, а в нижней части было еще одно отверстие, из которого исходило странное жужжание. Обойдя камень, Кайян нашел его не самым обычным. На камне были следы прежних нападений, но это были лишь легкие царапины, ни трещины, ни сколы. Эти следы явно говорили о том, что кто-то набрасывался на камень, а чтобы добраться сюда, нужно было быть как минимум культиватором истинного элемента. Однако атаки культиваторов истинного элемента лишь оцарапали камень. Вероятно, камень был непростым. Любой камень, попадающий под удар культиватора истинного элемента, сразу же рассыпался в прах. Подумав, Кайян тоже решил атаковать и нанес сильный удар ладонью. Однако камень даже не шелохнулся. Хотя Кайян понимал, что камень безусловно представляет из себя редкое сокровище, ему оставалось лишь смотреть на него. Весил камень не меньше 1000 килограммов, возможно, даже больше. Он явно не мог унести его. Тяжело вздохнув, Кайян присел на корточки и решил осмотреть отверстие в нижней части камня. Под этим отверстием, которое высвобождало белый туман, поглощаемый отверстием выше, была скважина размером с соевый боб, а в скважине виднелась капля кристально чистой янтарной жидкости. Приблизившись к скважине, Кайян ощутил чудесный аромат, который разом освежил его. Это чувство было даже сильнее того, что он ощутил, когда лотос, согревающий душу, исцелил его душу, поврежденную белым туманом. Сокровище. Кайян не знал, что это за жидкость, но она безусловно была драгоценным сокровищем, которое могло принести его душе пользу. Кайян смотрел на эту каплю, и его глаза наполнялись желанием. Протянув палец, он извлек из скважины янтарную каплю. Постепенно скважина размером с соевый боб наполнилась водянистым туманом, который стал превращаться в янтарную каплю. Значит ли это, что янтарная капля, которую я нашел, образуется из конденсата белого тумана? Хотя это было лишь предположение, Кайян был почти уверен в своей правоте. Сначала он хотел сохранить каплю, но теперь, когда он узнал, что они еще будут формироваться, Кайян расслабился. Он быстро закинул в рот янтарную каплю и сразу же проглотил ее. Кайян ощутил сладкий вкус нектара и ощутил, как янтарная жидкость, превратившись в энергию, стекает в его дантяни, не обращая внимания на его истинную ян, течет по меридианам и добирается до мозга. Неожиданно Кайян ощутил, как его тело парит в облаках, как его омывает неописуемое чувство, заставляющее его радоваться всем существом. Его сознание стало в разы чище, чем прежде. Тактильные, зрительные и слуховые ощущения стали заметно сильнее. Кайян даже разглядел травинки, росшие в 500 метрах от него. Раньше Кайян мог видеть лишь несколько десятков метров, лежащие перед ним, окутанные белым туманом, а теперь его зрение стало в разы мощнее. Слух и тактильные ощущения тоже стали значительно сильнее. Поняв, что он проглотил нечто невероятное, Кайян быстро сел, скрестив ноги, унял эмоции и тщательно очистил янтарную жидкость. Продолжая поглощать энергию, он лишь усиливал результат. Теперь Кайян отчетливо ощущал поток энергии мира, который проникал в его тело извне, и потоки, циркулирующие по внутренним органам. Когда хлынул поток, сознание Кайяна словно взорвалось. Это ощущение трудно было описать, но больше всего оно напоминало покалывание. Словно Кайян отчаянно пытался хотя бы поцарапать невидимый барьер у него в голове, но ничего не мог с ним поделать. Ясно было одно: этот барьер существовал и ограничивал восприятие Кайяна. Длилось это довольно долго, и вот внезапно этот странный барьер рухнул. Покалывание вмиг сменилось комфортным теплом, и Кайян ощутил, как его дух претерпевает невероятное преображение. Чувства Кайяна прошли через все стадии развития, будто диапазон его восприятия на миг сжался, а потом резко охватил широкие пространства. Кайян, находящийся в центре, ощущал все, и белый туман, которым был наполнен воздух, и растения. Словно он видел и чувствовал все. Ничто в радиусе 2-3 километров не могло ускользнуть от его чувств. Неожиданно Кайян открыл глаза, и на лице у него отразилось смятение. Не говоря ни слова, он размышлял, а потом странно заулыбался, глаза его мерцали. «Старый демон, кажется, я только что раскрыл божественное чутье», — тихо сказал Кайян, не веря в свои слова. «Что?» — потрясенно переспросил старый демон. «Молодой хозяин, ты хорошо себя чувствуешь?» «Нет, правда, я уверен, что раскрыл божественное чутье». Кайян принялся описывать перемены, произошедшие с ним, а его улыбка становилась еще шире. Слушая, старый демон все сильнее удивлялся, пока не впал в ступор. «Если ты говоришь правду, несомненно, ты раскрыл божественное чутье», произнес старый демон, не скрывая изумления и восхищения. «Как еще может называться способность видеть все, находящиеся вокруг, с закрытыми глазами, если не божественное чутье?» До уровня бессмертного вознесения культиватору приходилось изучать окрестности, полагаясь на чувства, но это было размытое восприятие, скорее инстинкт, нежели чувство. Обострив слух, зрение и обоняние, этот инстинкт можно было усилить. В таком случае легко можно было ошибиться, но культиваторы, не достигшие уровня бессмертного вознесения, могли собирать невидимую информацию лишь таким способом. Но как только культиватор достигал уровня бессмертного вознесения, все менялось. Культиватор бессмертного вознесения открывал море знаний, а божественное чутье делало все вокруг таким ясным, словно культиватор видел это собственными глазами. Божественное чутье было более мощным, нежели расплывчатое восприятие, и дело было даже не в способности культиватора улавливать движения врага, но и в нападениях, предотвратить которые было невероятно трудно. Но обычно божественное чутье раскрывается, когда культиватор достигает уровня бессмертного вознесения, но молодой хозяин до сих пор на 9 уровне воссоединения. Эти две планки разделял целый крупный уровень и переломный малый уровень. Несмотря на то, что старый демон не раз видел, как Кайян нарушает законы здравого смысла, это казалось ему неприемлемым. «Молодой хозяин, раз ты раскрыл божественное чутье, то еще и открыл море знаний», — полюбопытствовал старый демон. «Нет», — ответил Кайян, который был этим весьма озадачен. Естественно, он кое-что слышал про море знаний. Тщательно изучив себя, он не обнаружил даже следов моря знаний. «Как так может быть?» — задумался старый демон, после чего спросил. «Молодой хозяин, ты можешь видеть, что происходит у тебя внутри, особенно у тебя в мозгу. Если ты видишь лотос, согревающий душу, значит, ты уже открыл море знаний». «Я его не вижу», — напряженно нахмурил брови Кайян. «Кажется, я вижу лишь то, что происходит снаружи. Внутри себя я ничего не ощущаю». Глава 259. Уровень истинного элемента. Случай Кайяна был уникальным. Возможно, такое происходит раз в тысячелетие или даже реже. Ученикам из элиты было не под силу развить божественное чутье, находясь лишь на 9 уровне воссоединения. Способность к использованию божественного чутья была определяющей характеристикой уровня бессмертного вознесения, и сделать это, находясь на уровне воссоединения, было просто-напросто невозможно, даже если очень хотелось. Более того, Кайян развил божественное чутье, не открыв море знаний, что делало его случай совсем уж своеобразным. В море знаний пребывала душа. Таковы были интуитивные силы души культиватора. Когда культиватор достигал уровня бессмертного вознесения, он начинал культивировать душу и формировать море знаний, собирая бесчисленные нити души. Размер и глубина моря знаний зависели от сил души и божественного чутья. А вот случай Кайяна старый демон объяснить не мог. Должно быть, это янтарная капля, роса очищения души, о которой упоминал Чжо Вэнь, уверенно заявил Кайян, сверкнув глазами. Когда они впервые встретили на берегу озера мастера Суся Ю и Чэнь Сюишу, Чжо Вэня, зашел разговор о том, как 30 лет назад какие-то ученики нашли в замкнутом мире два невероятных сокровища. Одним была алмазная пламенная жидкость, а другим – роса очищения души. Привлеченные этими драгоценными сокровищами, молодые культиваторы толпами повалили в замкнутый мир в поисках жизненного опыта. Убив Ци Цзяньсина, Кайян случайно заполучил несколько капель алмазной пламенной жидкости, что насытило его юаньцы. Теперь, последовав за Чи Сюэ в этот странный туман, он нашел росу очищения души. Это было редкое везение. Еще лучше было то, что он мог получить больше, чем одну каплю росы. Обернувшись, Кайян осмотрел небольшую скважину в самом низу камня, перерабатывающего туман. Увидев несколько кристально чистых янтарных капель, которые были тоньше волоса, Кайян понял, что через какое-то время образуется новая капля росы очищения души. Благодаря пятицветному лотосу, согревающему душу, высшему сокровищу, которое последние две недели постоянно исцеляло его раненую душу, и росе очищения души, Кайян смог развить в себе божественное чутье, находясь всего лишь на 9 уровне воссоединения. «Молодой хозяин, какой у твоего божественного чутья диапазон?» — полюбопытствовал старый демон. «Примерно 2-3 километра. Втянув воздух, старый демон расхохотался. «Как же тебе везет, молодой хозяин! Твое божественное чутье гораздо мощнее, чем у обычного культиватора, только что прорвавшегося на уровень бессмертного вознесения. Оно равно второму или третьему уровню бессмертного вознесения. Я знаю», — сказал Кайян, ухмыльнувшись от уха до уха. «Только что родившееся божественное чутье обычно довольно хрупкое, и его максимальный диапазон ограничивается километром. Культиватор может расширить диапазон, лишь кропотливо культивируя душу. Старый демон обладал богатым опытом и знаниями, и хотя его воспоминания не всегда были надежными, многое из того, что он знал и понимал, все же имело большое значение. Он принялся перечислять преимущества божественного чутья, а Кайян внимательно его слушал. С его лица не сходила глупая улыбка. Раскрыв божественное чутье, Кайян мог скрывать свое присутствие и маскировать свои способности. Теперь он без проблем мог скрывать и себя, и способности даже от культиваторов пятого или шестого уровня бессмертного вознесения. Во время долгого разговора со старым демоном настроение Кайяна несколько раз то падало, то поднималось. В скважине стало немного больше янтарных нитей, однако роса очищения души рождалась слишком медленно. Кайян понял, что капля образуется не меньше, чем через 10 дней. Белый туман утекал в верхние отверстия и превращался в капли росы очищения души, что скапливались на дне скважины. Белый туман нападал на душу, но после очистки он становился росой очищения души, которая была очень полезна. Кайян не мог понять, что за загадочные перемены происходят в глубинах странного камня, но понимать и не нужно было, нужно было лишь ждать, пока образуется капля росы, а потом поглотить ее. «Старый демон, сообщи мне, когда образуется капля росы. Я хочу помедитировать и попробовать прорваться на уровень истинного элемента». «Хорошо, не сомневайтесь во мне, молодой хозяин». Скрестив ноги и закрыв глаза, Кайян погрузился в свое сознание и взорвал десяток капель ян, которые хранились в Дантяне. Неожиданно по его меридианам потекла истинная ци, они набухли, а тело пронзила легкая боль. Пересиливая дискомфорт, Кайян активировал тайное искусство истинный ян. Поглощая энергию мира, он делал все возможное, чтобы сжать истинную ян, потому что меридианы пульсировали, сужаясь и расширяясь. Прошло много времени, и истинная ян в его меридианах наконец стала меняться. Меридианы же, пробыв так долго заполненными юаньцы, стали шире и жестче, чем раньше. Пока его меридианы становились шире и крепче, увеличивалась скорость тайного искусства истинный ян, а истинная ян становилась все чище. Когда боль в меридианах стала слабее, Кайян взорвал еще 5 капель ян и повторил прежнее действие. Пока Кайян очищал юаньцы, белый туман, что окружал его, нападал на его душу, что приводило к непрерывному исцелению раненой души, к бесконечному циклу культивации. Чем чище становилась истинная ян, тем сильнее становилась душа. Почти через 10 дней старый демон разбудил Кайяна. Образовалась новая капля росы очищения души. Аккуратно достав ее, Кайян не стал глотать ее, положив вместо этого в бутылку. Как правило, прием таких драгоценных сокровищ ограничивался одной каплей. Когда культиватор применял вторую каплю сразу же после первой, эффект становился значительно слабее. Роса очищения души была невероятно драгоценной, поэтому Кайян не хотел тратить ее зря. Если он создаст из нее особую таблетку для культивации, возможно, это сыграет свою роль. Культивация не знает времени. Взорвав капли ян, что хранились в его дантяне, Кайян старался сжать истинную ян, которая наполнила его меридианы. Он культивировал изо всех сил и очищал юаньцы, поэтому совсем скоро забыл о времени. Иногда старый демон будил его, после чего он извлекал каплю росы очищения души и быстро прятал ее в бутылке. Как только 10 капель росы заполнили бутылку наполовину, Кайян ощутил, что приближается к порогу уровня истинного элемента. Спустя почти 4 месяца, не приняв ни одной таблетки, не применив энергию ян, опираясь лишь на силу воли, Кайян наконец сделал первый шаг и вышел за пределы 9 уровня воссоединения. Хотя главная цель его пребывания здесь заключалась в том, чтобы собрать капли росы очищения души, долгий срок еще сильнее подчеркнул, какая пропасть лежит между уровнем воссоединения и уровнем истинного элемента. Многие культиваторы не могли преодолеть ее в течение целой жизни, и им оставалось лишь горько сожалеть и беззвучно рыдать. Но на теле у него оставались невидимые оковы, которые словно мешали ему прорваться. Вздохнув, Кайян открыл глаза и в них вспыхнул свет. Его сознание снова погрузилось в несгибаемый золотой скелет, где хранились оставшиеся девятые капли инь. Половину он еще раньше отдал Суянь, а оставшуюся половину он хранил для подобных случаев. Достав девятую каплю инь, Кай Ян осторожно погрузил ее в Дантянь. Вмиг разогнав тайное искусство истинной Ян до предела, он начал обрабатывать девятую каплю инь. Неожиданно раздался взрыв, который с головокружительной скоростью устремился по его меридианам. Все тело Кай Яна, включая одежду и волосы, покрылось слоем инея. Девятая капля инь была драгоценным сокровищем, предназначенным специально для очищения Юаньцы. Она была еще эффективнее, чем алмазная пламенная жидкость. Даже Кай Ян, наполненный жаркой истинной Ян, с трудом сопротивлялся ее холоду. Однако тепло было заклятым врагом холода, так что Кай Ян чувствовал себя не так уж и плохо. Столкновение холода и жара породило ударные волны, которые рябью пошли по всему телу. Истинная ци Кай Яна стала еще чище. Холод постепенно исчезал, а Юань ци текла по меридианам, словно сладко звенящий горный ручей. Слой льда, покрывший тело Кай Яна, мигом рассыпался в пыль. Вокруг него кружилась энергия мира. Скопившись, она вдруг хлынула прямо в тело Кай Яна. Начался прорыв. Кай Ян вздрогнул всем телом. Тайное искусство истинной Ян гудело и, пытаясь обработать энергию мира, безумно циркулировало. Окружающий мир и меридианы Кай Яна стали частью цикла. Часть энергии мира проникла в мозг, а часть насытила плоть. Остальная энергия, которую Кай Ян поглотить не мог, должна была вернуться обратно во Вселенную, но несгибаемый золотой скелет поглотил все до последней капли. Прорыв культиватора на новый уровень всегда этим сопровождался, но урожай зависел лишь от их собственных стараний. Обычный культиватор мог поглотить лишь 30% энергии. Эти 30% закаляли тело культиватора, чтобы его плоть и кости выдержали трансформацию Юаньцы, а остальные 70% рассеивались в воздухе. Но Кай Ян всегда поглощал не меньше 90% энергии, а на этот раз ему удалось поглотить все без остатка. Несгибаемый золотой скелет пугающе сверкнул. Хаотичная энергия мира постепенно стихала, аура Кай Яна медленно успокаивалась, становясь аурой обычного человека. Протяжно вздохнув, Кай Ян открыл глаза. Казалось, что он весь светится. Уровень истинного элемента. После долгих стараний и стольких трудностей он наконец достиг уровня истинного элемента. Раньше он мог лишь мечтать об уровне истинного элемента, а теперь занял такую же высокую позицию, как эксперт истинного элемента. На самом деле ему понадобилось всего 2 года, чтобы достичь этих высот. Даже если учитывать 3 года, которые он провел в мучительном ожидании, ему понадобилось всего 5 лет. Любой, достигший уровня истинного элемента всего за 5 лет культивации, считался гением, благословленным богами. И так везде, куда бы он ни пошел, легко сжав кулаки, ощутив полноту приобретенной взрывной мощи, Кай Ян ощутил, что Юаньцы, текущая по его меридианам, претерпела серьезную трансформацию. Его новая истинная ци определенно была более прочной и мощной, нежели прежние Юаньцы, невесомая и невидимая, словно завеса тумана. Глава 260. Цзымо в беде. То, что протекало по его телу, уже нельзя было называть Юаньцы, ведь это была истинная ци. Эти две формы энергии даже нельзя было сравнивать. Сначала в Дантяне Кай Яна было 70-80 капель Ян, а теперь их было лишь 20. Но энергия, хранящаяся в каждой капле, прежде могла уместиться в 3 или даже 4 каплях. Применив новые капли Ян, Кай Ян определенно мог повысить силу и смертоносность своих боевых техник. Когда культиватор достигал уровня истинного элемента, его истинную ци можно было разделить на 9 классов. Первый класс отличался наивысшей частотой, а 9-й класс считался самым распространенным. Класс зависел не от уровня культиватора, а от его врожденных способностей и конституции тела. Обычный культиватор, достигнув уровня истинного элемента, чаще всего получал истинную ци 9-го класса, ведь у таких культиваторов обычно не было вспомогательных драгоценных сокровищ.